Раздел 10. Четвертая и последняя страница послания из созвездия Лисички была наиболее загадочной. В ней было порядка 10 в 14 степени бит, колоссальный объем данных. Общее количество битов, как и в случае с предыдущими страницами, было произведением двух простых чисел. Я попытался сформировать кадр, использовав большее из двух чисел как число столбцов, как это было в случае с остальными страницами. Никакого осмысленного изображения не получилось. Я изобразил электронный эквивалент пожатия плечами и потратил наносекунду на повторную сортировку таблиц. Потом я попробовал вторую конфигурацию с большим числом в качестве количества строк. По-прежнему ничего узнаваемого. 53% битов были нулями, 47% — единицами. Но как бы я на них ни смотрел, они не складывались в осмысленную картинку, фигуру или диаграмму. И все-таки эта страница послания с очевидностью содержала основную часть того, что инопланетяне хотели нам сказать, будучи на 11 порядков больше, чем остальные три вместе взятые. Первой попыткой Земли послать сообщение к звездам было межзвездное послание Аресиба, отправленное к шаровому скоплению М-13 16 ноября 1974 года. Оно состояло всего из 1679 битов. Практически ничто по сравнению с последней страницей послания с Лисички. Однако эта горстка битов содержала урок бинарной арифметики, атомные номера химических элементов, составляющих человеческое тело, водорода, углерода, азота, кислорода и фосфора, представление о нуклеотидной и сахарофосфатной структуре ДНК, количество нуклеотидов в геноме человека, численность населения Земли, фигурку из палочек, изображающую человека, рост человека в длинах волны, на которой передавалось сообщение, маленькую карту Солнечной системы, указывающую на третью планету как родину человечества, изображение радиотелескопа Аресиба в разрезе, размер телескопа в длинах волны. Все это меньше, чем в 2 килобитах. Конечно, когда Фрэнк Дрейк, автор этого сообщения, попросил коллег расшифровать его, они не смогли сделать это полностью, хотя каждый опознал по меньшей мере фигурку человека, похожую на то, что рисуют на двери в мужской туалет. Смешно, но 3 первые страницы послания с Лисички были очень просты по сравнению с первой попыткой землян. Настроечный крест, карта планетной системы, треноги и щенок. Я был уверен, что интерпретировал все это достаточно точно. Но 4-я страница была сложной, напичканной данными в 100 миллиардов раз больше, чем пиктограмма Аресиба. Какие сокровища в ней содержатся? Может быть, это энциклопедия «Галактика», которой мы так долго ждали? Космическая мудрость, отданная за просто так, даже без расхваливаний камевояжора? Если данные на 4-й странице подвергались компрессии, то я не нашел ни единого намека на способ декомпрессии в первых 3 страницах послания. Что? Что означали эти гигабайты данных? Может, это голограмма, интерференционные узоры, переданные в виде битовых матриц? Какая-то карта? Может быть, просто коллекция цифровых фотографий? Я определенно где-то не там ищу. Я загрузил все послание к себе в оперативную память и принялся пристально его изучать. Аарон быстро шел по пляжу. Горячий песок придавал его шагам живости. 240 голых или почти голых людей плавали в пресноводном озере, резвились на берегу или нежились в лучах 3200-градусного по Кельвину желтого света, имитирующего предзакатное солнце. Аарон кивал тем, кого хорошо знал, но даже после 2 лет полета большинство людей на Арго были ему незнакомы. Этот пляж не был устроен по образцу какого-либо реально существующего, а представлял собой смешение лучших черт различных морских курортов Земли. Утесы, поднимающиеся высоко над пляжем, были белыми, как меловые утесы Дувра. Сам песок очень мелкий и того бежевого оттенка, который можно увидеть на Малибу. Вода – пенистый аквамарин Акапулько. По пляжу бегали туда-сюда птички-песочники, чайки кружили и парили в небе, на кокосовых пальмах сидели довольные попугаи. Первые 150 метров пляжа вместе с птицами были настоящие, остальная его часть, уходящая к далекому горизонту, была мной. постоянно обновляемая в реальном времени голограмма. Иногда, вот как сейчас, я рисовал на дальней части пляжа одинокую фигурку. Ребенка, в одиночку строящего замок из песка. Для меня он был реален. Так же реален, как и все остальные. Этот мальчик по имени Джейсон. По-английски имена Джейсон и Изон пишутся одинаково. J-A-S-O-N. Но он не мог войти в их мир, а его мир был недоступен для них. Арон почти дошел до начала иллюзорной части пляжа. Он прошел сквозь силовой экран, отпугивающий птиц от невидимой стены. В стене открылась дверь, прямоугольный провал, парящий над голографическим песком, за которым виднелась металлическая лестница. Арон прогрохотал башмаками по лестнице и спустился на один уровень вниз. Потолок здесь был рельефным. Он повторял изгибы береговой линии и глубоко провисал ближе к середине озера. На холодном металле собирались капли конденсированной влаги. Среди подпорных колонн и трубопроводов виднелись станки и металлические шкафы. Здесь был филиал механических мастерских. В дальнем углу, облаченный в грязный комбинезон, обнаружился главный инженер Ишин Чан по прозвищу «Великий китайский стен», работающий над здоровенной цилиндрической штуковиной. «Эй, Стен!» – позвал Аарон, и тот обернулся на голос. «Изон сказал, что ты хотел меня видеть». Чан, громоздкий в любом помещении, казался особенно гигантским в этом тесном загроможденном пространстве. Лишняя пара рук только усугубляла это впечатление. «Ага», — ответил Чан. Он протянул Аарону правую верхнюю руку, увидел, что она вся в масле, убрал ее и протянул нижнюю, правую. На Арго формальные приветствия были не в ходу, ведь здесь ты никогда ни от кого не удаляешься далеко. Удивленно приподняв бровь, Аарон пожал другую руку. «Слышал, ты был не слишком доволен вчерашним выпуском новостей», — сказал Чан, выплевывая слова со скоростью пулемета. «Умеешь ты приуменьшить, Стен. Я был в ярости. Я до сих пор раздумываю, не стоит ли Кёнигу за это рожу подправить». Чан качнул головой в сторону спаренной камеры на стене. «Я бы не стал говорить такое при свидетелях». Аарон фыркнул. «Не обиделся за то, что я поучаствовал?» — спросил Чан. Аарон покачал головой. «Поначалу да, но потом я прокрутил запись снова. Ты лишь описал техническую процедуру возврата Дианы, возврата Орфея, обратно на борт». «Этот маленький японец задавал другие вопросы, но я постарался не касаться твоих личных дел». «Спасибо. На самом деле ты мне польстил. Маневр Росмана, надо же». «О да, то, что ты сделал с магнитным полем, должно войти в учебники. Мне бы такое и в голову не пришло». «Ну так значит, не обижаешься?» Аарон улыбнулся. «Забуду про новости, если ты забудешь про футбол. Я так понимаю, мои ребята раскатали твоих в тонкий блин?» «Такелажники ангарной палубы — великолепная команда. Но мои инженерные тараны прогрессируют, нет? В следующий раз мы победим». Аарон снова улыбнулся. «Посмотрим». Тишина, нарушаемая лишь регулярным кап-кап падающих с потолка капель. «Ты не занят?» — спросил Чан после паузы. «Я тебе не создаю неудобств?» Аарон рассмеялся. «Нет, конечно. Последние пару лет работы у меня не так много». Чан вежливо усмехнулся старой шутке. «А у тебя все в порядке?» — спросил Аарон. «Да, у тебя как?» «Все хорошо». «Как Кирстен?» «Цветет и пахнет, как всегда». Чан кивнул. «Здорово», — сказал он. «Это здорово». «Ага». Снова на 6 секунд повисла тишина. «Мне жаль Диану», — сказал наконец Чан. «Мне тоже». «Но ты говоришь, с тобой все окей?» — спросил Чан. Его большое круглое лицо смялось в выражении симпатии и приглашения поговорить об этом. «Да», — отклонил Арон приглашение. «Ты хотел со мной увидеться по какому-то конкретному делу?» Чан молча смотрел на него 3 секунды, по-видимому, пытаясь решить, стоит ли продолжить расспросы о душевном состоянии своего друга. «Да», — ответил он, — «да, я хотел с тобой кое-что обсудить. Но сначала скажи, как ты собираешься завтра голосовать?» «Я думаю, воспользоваться пальцем». Чан закатил глаза. «В наши дни каждый комедиант. Я имею в виду, будешь ли ты голосовать за предложение 3?» «Стен, это назвали тайным голосованием не просто так?» Ну, ладно, ладно. Я лично собираюсь голосовать «за». И если предложение пройдет, то, в общем, мне не понадобится твоя помощь. Но если люди не воспользуются этим шансом на спасение, у меня есть альтернатива. Пойдем. Он отвел Аарона к своему верстаку, синтедеревянная поверхность которого была испещрена следами пилы и ожогами сварки. Широким жестом левой верхней руки Чан с видимой гордостью указал на установленный на верстаке цилиндрический объект. Он был металлический, 117 см в длину и 50 см в диаметре. Кусок трубы водовода усиленного класса, обрезанный по длине лазером. Торцы закрыты толстыми пластиковыми дисками красного цвета. В его боку было небольшое монтажное отверстие с откинутой крышкой. Хотя в этот момент я не мог видеть, что у него внутри, 6 дней назад мне удалось туда заглянуть, когда Чан повернул цилиндр, чтобы выполнить какие-то операции через еще одно монтажное отверстие, расположенное на 90 градусов от этого. Внутри его заполняла мешанина электронных компонентов, многие из которых были небрежно примотаны изолентой. Набор монтажных плат, заполненных микросхемами, изъятыми из разнообразного оборудования, а также толстый пучок волоконно-оптических кабелей, которые на вид казались стеклянистыми мускулами. Вся конструкция имела сырой, незаконченный вид. Ничего похожего на плавные четкие линии, которыми должен обладать продукт современных технологий. Мне не составило труда понять назначение этого устройства, но я сомневался, что Аарон сможет о нем догадаться. «Впечатляет, да?» — спросил Чан. «Ага», — сказал Аарон и через секунду добавил. «А что это?» По круглому лицу Чана расплылась широчайшая улыбка. «Это бомба». «Бомба?» — на короткое время телеметрия Аарона отразила прозвучавший в его голосе шок. «Ты хочешь сказать, кто-то заложил на борту бомбу?» «Господи, Стен, ты сказал Горлову?» «А?» — улыбка Чана быстро померкла, словно стянулся растянутый резиновый жгут. «Нет, не тупи, это я ее собрал». Аарон немного отступил от Чана. «Она снаряжена?» «Нет, конечно, конечно нет». Согнувшись, Чан осторожно снял крышку с еще одного монтажного отверстия на закругленном корпусе. «У меня нет расщепляемых материалов, чтобы...» «Так это ядерная бомба?» Я был удивлен не меньше Аарона. Это не было очевидно из моего краткого взгляда внутрь устройства. «А пока нет», — сказал Чан, указывая внутрь только что открытого отверстия в корпусе, через которое он предположительно собирался загружать радиоактивные материалы. «Для этого мне и понадобился ты». Он подошел ближе. Одного его гигантского шага хватило, чтобы покрыть расстояние, на которое Аарон отступил. «На борту нет радиоактивных материалов. Ты наверняка слышал всю эту чушь насчет необходимости снижения радиационного фона». Откуда-то из глубин его горла донесся странный звук, служивший ему вместо смеха. «Но когда мы прилетим на Колхиду, то сможем добывать там уран». Аарон продолжил их маленький танец, отступив за верстак так, чтобы он оказался между ним и великаном-инженером. «Прости, Ишини, я, должно быть, не понимаю очевидного». Он встретился с Чаном взглядом, но через пару секунд моргнул и отвел глаза. «Зачем нам нужна бомба?» «Не одна, мой друг. Много. Я собираюсь наделать их несколько десятков к нашему возвращению домой». Аарон снова вгляделся в карие глаза Ишини. С тех пор, как Аарон в первый раз попытался его переглядеть, он так и не моргнул и не отвел взгляд. «Зачем?» «Предположим, предложение 3 будет отвергнуто, а в глубине души я боюсь, что так оно и будет. Тогда, к моменту нашего возвращения, на Земле пройдет 104 года. Что это будет за мир? За столетие может случиться масса всего, нет? Подумай, сколько всего произошло за последние 100 с хвостиком лет. Истинный искусственный интеллект, как наш друг Язон». Он показал на мою камеру, установленную на поддерживающий рельефный потолок балки. Жизнь, создаваемая в лаборатории, пилотируемые межзвездные полеты, телепортация, пусть пока и на считанные миллиметры, искусственная гравитация и антигравитация, как система, которая у нас на Арго используется для превращения создаваемого ускорением псевдотяготения. «Согласен, мир сильно изменится, когда мы вернемся», — сказал Аарон. «Точно». Улыбка Чана вернулась. «Именно так. Но как именно он изменится? Как нас встретит в этом мире? Он обошел вокруг верстака и снова оказался рядом с Аароном. «Шутишь?» Аарон явно старался не показывать тревоги. «Парады, ток-шоу, первые межзвездные путешественники». «Может быть, и я на это надеюсь, но я так не думаю». Он положил руку на плечо Аарону. «Представь себе, что на Земле война или катастрофа. Дела могут быть реально плохи, когда мы вернемся. Каждый выживает как может в обществе дикарей. Нам могут быть не рады, нас могут презирать, ненавидеть». Он понизил голос. «Нас могут съесть». Он похлопал ладонью по стальному корпусу. «Мои бомбы все изменят. Мы можем брать все, что хотим, если у нас есть бомбы, правда?» Аарон вгляделся сквозь монтажные отверстия в поблескивающую внутри электронику. Содрогнулся. «Чего ж ты хочешь от меня?» «Две вещи», — ответил Чан, поднимая два пальца в том, что когда-то считалось символом мира. «Ты главный планировщик обзорных облетов Колхиды. Ты должен организовать поиск залежей урана, которые мы могли бы разрабатывать». «Но до Колхиды еще больше 6 лет?» «Я знаю, но второй мой проект займет тебя до окончания полета. Ты должен переоборудовать эти свои корабли-бумеранги таким образом, чтобы они могли нести мои бомбы. Представь себе их, проносящиеся над заполненными дикарями равнинами и сбрасывающими бомбы тут и там для острастки. Возбуждает, да?» Как всегда, ЭЭГ Аарона оставалась спокойной. Как ни странно, ЭЭГ Чана тоже. «Да ладно, Ишинь», — начал было Аарон, но замолчал. Он взглянул в карие глаза Чана, почти невидимые под складкой эпикантуса, и начал снова. «Ну, то есть, если серьезно, если на Земле мы окажемся нежеланными, то не лучше ли будет увезти Арго куда-нибудь в другое место? Ведь в этом вся прелесть двигателя Бассарда, у него никогда не кончается топливо». «А в другое место?» — круг Чанова лица исказился выражением ужаса. «Нет, никогда!» Его жизненные показатели внезапно из спокойных стали возбужденными. Голос подскочил на октаву и приобрел визгливые характеристики. «Черт подери, Аарон, я так не могу! Я не смогу провести еще 8 или больше лет в этой летающей гробнице! Я...» Он сделал усилие, чтобы успокоиться, задышал ровно и глубоко. Опустил в пол глаза. Потом сказал... «Прости, но это так, я даже не уверен, что выдержу следующие 6 лет до Колхиды». 6 лет — долгий срок, верно?» — сказал Аарон. Чан опустился на стоящий рядом с верстаком табурет. Синтедеревянные ножки скрипнули под его весом. «Мы еще не пролетели и половины пути», — сказал он, помолчав. «Мы здесь уже 2 года, а конца еще даже не видно». Теперь, когда Чан сел, его глаза были на одном уровне с глазами Аарона. «Прости», — снова сказал он. «Я слишком много работаю». Выражение лица Аарона не изменилось, но он, вероятно, подумал то же самое, что и я, а именно... «Нет, это не так. Сейчас ни у кого нет никакой работы». «Все нормально», — сказал он тихо. «Знаешь», — сказал Чан, — «когда я был маленький, родители обычно посылали меня на лето в лагерь. Я этот лагерь ненавидел. Другие дети дразнили меня из-за второй пары рук. К тому же я плохо плавал. Не знаю наверняка, но не думаю, что мне бы там нравилось больше, если бы я был...» Он помолчал, словно в поисках подходящего слова, однако, по-видимому, не смог его найти. Он грустно улыбнулся. «Если бы был нормально». Аарон кивнул, но ничего не сказал. «Так или иначе, я считал дни. Меня посылали туда на 3 недели. 21 день. Это значит, что каждый вечер составлял 4¾% времени, которое я должен был там провести. Каждый вечер перед сном я вычислял, сколько прошло и сколько еще осталось вытерпеть. 2 дня, значит, прошло 9,5%. 3 дня, 14¼. Но хоть мне там и было плохо, время все равно шло». «Не успеешь оглянуться, и ты уже на другой половине. Прошло времени больше, чем осталось». Он посмотрел на Аарона, приподняв брови. «Ты понимаешь, о чем я?» «Да». «Мы в пути уже 740 дней. Мы покинули Землю эпохи назад, целую вечность. Но нам все еще лететь 2228 дней. Прошла лишь четверть времени, которое нам нужно пережить. Четверть! За каждый день, который мы уже провели запертыми в этой консервной банке, нам придется прожить еще 3. Это...» Чан оглянулся, словно человек, совершенно потерявший ориентиры. Его взгляд упал на цилиндр бомбы, в металлической поверхности которой он увидел отражение собственного круглого лица. «Я думаю...» — медленно сказал он. «Я думаю, я готов заплакать». «Я знаю, что ты чувствуешь», — сказала Аарон. «Последний раз я плакал 20 лет назад», — сказал Чан, слегка качнув головой. «Я уже даже не помню, из-за чего». «Просто дай слезам волю, Стен. Я оставлю тебя одного». Аарон двинулся в сторону выхода. «Подожди», — сказал Чан. Аарон остановился и терпеливо стоял 10 секунд, в течение которых Чан искал нужные слова. «У меня нет семьи, Аарон. Ни здесь, ни дома на земле. Была, конечно, но мои родители были стары, очень стары, когда мы улетели. Возможно, они уже умерли». Он посмотрел на Аарона. «Ты ближе всех к тому, кого я мог бы назвать братом». Аарон слабо улыбнулся. «И ты был хорошим другом». Снова тишина, нарушаемая лишь капанием конденсата с потолка. «Посиди со мной еще», — попросил Чан. «Конечно, сколько захочешь. Но не смотри на меня. Не буду, обещаю». Чан положил голову на верстак рядом с бомбой, но слезы не шли. Аарон присел рядом и бесцельно шарил взглядом по изгибам и кривым рельефного серого потолка, очерчивающим озеро наверху. Я отключил свои камеры в этом помещении. Когда я снова включил их через полчаса, они все еще были там, сидя в тех же самых позах.